Один я остался без силы. Глава 1. Удачное покушение. Петербург. Где-то в центре столицы. Мы несемся по узким улочкам старого города, петляя между старинными зданиями и лавками торговцев. Машины ревут, шины визжат, оставляя черные следы на мокром асфальте. Мое маленькое тело сидит на автокресле, надежно пристегнутом ремнями безопасности, но разум работает на полную мощность, что неудивительно для человека, которого в прошлой жизни называли феноменом. «Дядя Ваня, быстрее!» – мысленно кричу я, бросая встревоженные взгляды в боковое зеркало. Преследователи не отстают, их машины висят на хвосте, а наши бронестекла сотрясаются от града пуль, оставляя тонкие паутинки трещин. Ха-ха, не возьмете, неудачники. Как бы мне сейчас пригодились способности из прошлой жизни. Невидимость, сверхсила, повышенная регенерация, даже вшивая левитация помогла бы, но не получится, свои силы я растерял, да и энергии совсем крохи, а того, что накопил за полгода нахождения в этом мире, хватит разве что на одно перевоплощение, и то это будет слишком рискованно. Мимикрия плохо сочетается с младенческим телом. Дядя Иван, бывший телохранитель моего отца, крепко сжимает руль. Под струйкой стекает по его лбу, но лицо остается спокойным. Этот человек всегда знал, как держать себя в руках. Даже сейчас, когда охотники снова вышли на наш след, он все равно уверен, что сможет меня вытащить. «Держись, княжич, сейчас мы от них оторвемся», — говорит он, не сводя взгляда с дороги. Следом Иван взял в руки рацию и отдал команду. «Второй, четвертый, задержите их, выиграйте хотя бы минуту». Отправленные на верную смерть бойцы даже не думают о неисполнении приказа. Каждый из них без колебаний пожертвует жизнью за своего княжича, совершив сей подвиг с честью, достойной предков. Перевожу взгляд в зеркало заднего вида и вижу, как две машины сопровождения резко тормозят перед нашими преследователями. Звучит автоматная очередь. Неожиданно одна из тачек поднимается в воздух и резко улетает на десятки метров в сторону. В бой вступили суперы, а значит, выиграть даже минуту у них не получилось. Машина резко поворачивает направо, и я чувствую, как сила гравитации вжимает меня в автолюльку. В глазах мелькает улица, заполненная людьми, которые в панике разбегаются в стороны. «Как бы не зашибить никого», — шепчет дядя Иван, сбрасывая скорость перед очередным поворотом. «Ну расступитесь, расступитесь, родненькие». Мы вылетаем на широкую улицу, ведущую к центру города. Здесь движение плотнее, и нам приходится маневрировать между машинами, автобусами и трамваями. Преследователи все еще рядом, их двигатели рычат, как дикие звери. Замечаю движение на параллельных улицах. К погоне присоединились бронированные джипы, а в небе мелькнуло несколько человеческих фигур. Неужели к делу подключили отряд соколов? Если так, то дело плохо, за нас решили взяться всерьез. Тяну ручки наверх, пытаясь подать дяде Ване знак. Разговаривать я еще не могу, а детским плачем тут не поможешь. К счастью, телохранитель быстро уловил, что к чему, пригнулся и устремил взгляд в небо. «Соколы!» – прорычал мужчина. «И как ты их заметил, малый, ладно, и не из таких передряг выбирались. С неба начинают сыпаться гранаты. Суперам плевать на жертвы среди гражданского населения, для них главное выполнить задачу, а все остальное вторично. Взрывы сотрясают оживленную улицу, оставляя за собой десятки жертв. Дядя Ваня скрежещет зубами, но все же не останавливается и дает газу. Единственное, чем он может помочь людям, это вырулить из центра города. Именно это он и делает, стремительно сворачивая в сторону паркового района. Домов тут не было, людей тоже не особо, а пространство было просто огромным. Только деревья, мосты и фонтаны. Раздается гулкий удар со стороны водительского сиденья. Один из соколов, летающих суперов, протаранил машину и продолжал держаться на нашем уровне. Дядя Ваня опустил стекло, а вокруг его кулака образовался огонь. Выстрел. Супер уклоняется от потока пламени, но, потеряв равновесие, на полной скорости врезается в рекламный щит. На щите красуется лик нынешнего императора, лживого тирана, за год превратившего процветающее независимое государство в оплот страха и диктатуры. «Ну ничего, дайте мне подрасти, и я обязательно с ним разберусь». Табличка с названием улицы мелькнула мимо стекла, мы заехали на территорию парка трех листьев. Удары обрушились с удвоенной силой. Наш автомобиль несколько раз тряхнуло, и внезапно под днищем прогремел мощный взрыв. Машина, кувыркаясь, понеслась по дороге, стремительно превращаясь в бесформенную груду металла. Мы с Иваном выжили, так как передние кресла защищены специальной капсулой. На теле появилась парочка новых ушибов, не более. Это уже какое покушение? 10-е, 20-е, если честно, я начал сбиваться со счета. Меня взрывали, травили, пытались застрелить, не знаю, можно ли считать невероятное везение суперсилой, но князья долгорукие определенно им обладали. Стиснув зубы, два раза хлопнул маленькой ладошкой по сенсорному замку. Кто-то скажет, что полугодовалый ребенок на такое не способен, но мозгами-то я взрослый дядька. И все прожитое в этом мире время я старательно впитывал информацию. Меня интересовало все, какова политическая обстановка, до чего дошел технический прогресс и какой будет размерчик у следующей нянечки. Ну а что, питаться как-то надо, а когда меня кормят с бутылочки, то обычно прижимают к своей объемистой груди. Даже несмотря на юный организм, эмоциональное состояние заметно КХМ приподнимается. Прозвучал щелчок, ремни втянулись обратно в детское кресло. Дверь была оторвана, так что путь на улицу был свободен. Дядя Ваня уже успел выбраться и в данный момент организовывал остатки прикрытия. Осталось всего 8 верных мне бойцов, как же мало. Раз за разом император присылал своих ищеек, чтобы убить последнего из рода долгоруких. Каждый раз верные моему погибшему отцу люди сражались и неизменно погибали. Но все же им удавалось выполнить свою основную задачу, спасти меня и дать время, чтобы дядя Ваня перевез меня в новое место. И так снова и снова. Вот и сейчас мой личный телохранитель вызвал группу эвакуации. Надо продержаться минут 10, и меня отсюда вытащит. Только как это сделать, когда со всех сторон к нам приближаются суперы? Четверо. Еще и в форме имперского специального отряда. С такими нам точно не справиться. Первый супер начал атаку. Его руки, словно живые змеи, вытянулись и обвили сразу 4 бойцов, сжимая их с неумолимой силой. Хруст сломанных костей прозвучал зловеще, и 4 безжизненных тела рухнули на асфальт. Тем временем второй супер, пользуясь своим колоссальным преимуществом в силе, ринулся вперед, уничтожая все на своем пути. Мощные удары крошили деревья, а земля под его ногами трещала, словно раскалываясь на части. Дядя Ваня попытался остановить, создав огненную преграду, но здоровяк пренебрежительно фыркнул и с легкостью разрушил ее, оставив за собой лишь дым и пепел. Сила его удара была настолько велика, что дядю Ваню отбросило на несколько десятков метров в сторону. Дядя Ваня тоже был супером, причем очень могущественным, но эту ситуацию явно не вытягивал. А значит, пора переходить к плану. Главное, чтобы мне дали немного времени, а то к превращению так быстро не приготовиться. Остальные бойцы открыли огонь, но третий супер, мастерски овладевший телекинезом, мгновенно взял ситуацию под контроль. Он поднял 2 бойцов в воздух и с жестокостью ударил об асфальт. Я забрался за горящее колесо, спасаясь от внимания суперов. Еще слишком рано покидать этот мир. Слишком, мать его, рано. В кого бы превратиться, в кого? В голове начали проноситься образы людей, чьи слепки ауры я успел собрать за последние полгода. К сожалению, ко мне подпускали только нянечек да кормилец, а внешность дяди Вани узнаваема. Черт, осторожно выглянул из-за покрышки. Маленькие ручки тряслись от напряжения, но я прилагал все силы, чтобы удержать концентрацию и не расплакаться от боли. Да-да, именно расплакаться. Я полугодовалый малыш в конце концов, и тело реагировало соответственно. С остальными бойцами сопротивление было покончено в мгновение ока. Что могут сделать пара автоматчиков против суперов? Только быстро умереть. Но даже в этой ситуации они не попытались сбежать. Вот что значит настоящая верность императорскому роду. Ваша жертва не будет забыта. Огнекожий в отключке, прокомментировал Телекин, осматривая место боя. В живых остался только один боец, его и допросим. Тимур, давай сюда. Тот, что умел растягивать конечности, обвил шею выжившего бойца, но не успел сдавить, как почувствовал на плече женскую руку. Не нужно, я сама. Невероятно красивая девушка с черными пышными волосами подошла к совсем еще молодому парню, взяла его за подбородок и внимательно посмотрела в глаза. «Как тебя зовут, сладкий?» Ее голос звучал мягко и завораживающе. Даже меня накрыло, хотя зрительный контакт отсутствовал. Вот это силища у приворожительницы, еще и красивая, аж дух захватывает. В прошлой жизни стала бы моей наложницей, но здесь пока рановато для знакомства. У меня еще стратегические места не выросли. Парень пытался сопротивляться, но губы сами ответили на ее вопрос. «Егор, Егор Прокофьев, Егорушка, «Какое красивое имя!» – улыбнулась девушка и пододвинулась еще ближе. Ее губы почти соприкасались с губами бойца, отчего он потерял всякую возможность на сопротивление. «Егорушка, вы ведь перевозили наследника рода Долгоруких?» «Деда Княжич был в этой машине, умница!» Супер нежно поцеловала его в губы, чем вызвала на лице парня счастливую улыбку. Но вслед за этим его тело затряслось в предсмертных судорогах, изо рта потекла пена, а через пару мгновений он был мертв. «Осмотрите тут все, мальчишку приказано доставить в любом состоянии. Тихон, лети к императору и сообщи, что задание выполнено». «Не рановато?» – буркнул здоровяк. «Может, стоит, смеешь оспаривать мои приказы, сладкий?» По лицу девушки скользнула хищная улыбка, что не укрылось от сверхсильного супера. Он коротко поклонился и, слегка пригнувшись, резко взмыл в небо. Вдалеке послышались сигнальные сирены. Городские службы получили сигнал об аварии и мчались на помощь пострадавшим. Черт, жалко работяг. Если они появятся здесь до того, как уйдут суперы, то им конец. Имперский особый отряд не оставляет свидетелей. Внезапно пространство накрыло потоком адского пламени. Дядя Ваня пришел в себя, выбрался из канавы, куда его отправил силач, и вложил в последнюю атаку все оставшиеся силы. Удар оказался успешным. Не зря огнекожих считают одними из самых опасных суперов. Их пламя способно убить кого угодно, особенно если противники не озаботились надежной защитой. Первых двух мгновенно распепелило, а вот приворожительницу сильно обожгло и отбросило в мою сторону. Она тяжело дышала, а ее некогда красивое лицо было обезображено. Девушка с удивлением посмотрела на меня, а ее губы задвигались, словно пытались что-то сказать, но вместо слов издался только слабенький хрип. «Это мой шанс». Я подполз к умирающей приворожительнице и положил ладошку ей на палец. Секунда-две слепок ауры начал проясняться. Структура тела, мозговая активность и особенности характера постепенно вырисовывались в моем сознании, что позволяло надеяться на адекватное перевоплощение. «Ты», — хрипло произнесла девушка, после чего попыталась до меня дотянуться, но резко обмякла. «Мало кто способен пережить такие ожоги». «Нет», — мысленно закричал я. «Живи, сволочь, подохнуть всегда успеешь. Невозможно создать слепок ауры с мертвого человека. А значит, времени в этом теле у меня будет совсем немного, час-два, не более. А мы, блин, в парке находимся. Куда я успею убежать?» Звук сирен прозвучал совсем близко, а значит, пришло время трансформации. Сначала накатило чувство тяжести. Мои кости стали мягкими, а кожа начала растягиваться, как горячий воск. Затем пришла боль, острая, пульсирующая, словно кто-то рвал меня изнутри. Меня мутило, и на мгновение показалось, что я теряю сознание. Но затем послышались удары сердца, медленные, неторопливые, они сильно отличались от младенческого сердцебиения. Я поднялся на ноги и потянулся, точнее, потянулась. Спортивное женское тело ощущалось непривычно, но я быстро освоился. Шаг, еще один. Как же непривычно передвигаться на своих двоих, а не ползком. Живых вокруг не было. Дядя Ваня, суперы, бойцы, все были мертвы. А значит, свидетелей точно не осталось. К месту происшествия подъехала скорая помощь, из которой тут же выскочили двое фельдшеров. Они с ужасом осмотрели место боя, после чего перевели взгляд на меня и испуганно упали на колени. Каждый в империи знал, что видеть лицо супера из специального отряда – к беде. «Ваше вашество, только не убивайте, у нас дети». «Ну, не в смысле у нас двоих, а у каждого по отдельности». Фельдшеры глубоко поклонились, так и зафиксировавшись в этой позе. «Отлично, их можно использовать для того, чтобы потянуть время. Подойди ко мне, сладкий». Несмотря на незаконченное снятие слепка, голос получился точь-в-точь таким же, как у приворожительницы. Те же чарующие интонации, те же магнетические вибрации, способные пленить любого человека. Один из фельдшеров поднялся и подошел ко мне на негнущихся ногах. «Хочешь жить?» Ее силу я скопировать не успел, но и обычного страха было более чем достаточно. «Да-да, тогда не подходите к телам, пока здесь не появятся мои коллеги. Не подпускайте никого, ни полицию, ни других врачей, ни тем более зевак. Справитесь, примирую». «Не справитесь, я понял», — дрожащим голосом произнес фельдшер. «Вот и чудно, иди, выполняй». Я похлопал его по щеке и велел свалить с дороги. Следом прошел мимо тела дяди Вани, верного телохранителя моего погибшего отца, и на мгновение задержал на нем взгляд. Все-таки полгода вместе провели, жаль старика, но он знал, на что идет. «Семьи нет, детей нет, я единственный, кто у него остался. Достойная смерть, которую я не забуду. Так, с сентиментальностью покончили, а значит, надо придумать, куда бежать. По плану надо было найти какой-нибудь интернат, куда меня якобы подбросит. Причем сделать это надо до момента, как запустится обратная трансформация. Только здесь возникала первая проблема. Я понятия не имел, куда надо идти. Телефона при себе не было, карты тоже, а память приворожительницы я скопировать не успел. Единственный вариант – это добраться до города и поймать какое-нибудь такси. Правда, до этого надо избавиться от формы супера из особого отряда. Но и голым садиться в машину тоже будет подозрительно, вот же засада. Ладно, на границе паркового района есть небольшие частные домовладения, где можно стащить футболку со штанами. Так и поступим. Углубившись в парк, шел минут 20. В один момент по небу промчался силуэт. Видимо, сверхсильный супер возвращался на место сражения, и это очень плохо. Он обязательно поговорит с фельдшерами, а после обнаружения тела приворожительницы сразу поднимет тревогу. Надо поторопиться. Потихоньку перешел на бег. С каждой минутой тело слушалось все лучше и лучше, но дополнительные физические нагрузки сильно сокращали время в этом теле. Поэтому побежал трусцой, максимально экономя силы. Неожиданно со стороны красивых беседок послышался женский пронзительный крик. Я резко остановился и, прикрывшись в тени деревьев, аккуратно выглянул из-за ствола. Картина была до боли привычной для моего родного мира. Трое мужиков маргинальной внешности окружили совсем еще молодую девушку, одетую в легкий голубой сарафан. Она упала на землю, испуганно плакала и пятилась от мордоворотов. «Не трогайте ее, ублюдки!» Послышался отчаянный мужской крик. Владельца этого голоса я заметил не сразу. Он принадлежал парню лет 25, которого удерживал здоровяк под 2 метра ростом. Голова парня была полностью в крови, но он все равно отчаянно пытался вырваться. Цыпа-цыпа-цыпа. Один из бандитов поманил девушку пальцем и тут же щелкнул ременным замком. «Иди сюда, красивая. Васька Кулек тебя не обидит». «Нет», — крикнула девушка и пнула между ног подошедшего к ней мордоворота. Тот выругался и запрыгал на месте. Его друзья загоготали, что еще сильнее разозлило обиженного главаря. Он насыпал девушку новой порцией ругательств, после чего вытащил из кармана складный нож. Я мысленно выругался. На дух не переношу несправедливость, но если вмешаюсь, то потрачу последние силы, необходимые для поддержания трансформации. С другой стороны, до города еще слишком далеко, и я в любом случае не успеваю, а так хоть людей спасу напоследок. Что же делать, что делать? Глава 2. Неудачное покушение. Суперы, даже если они обладают самой абсурдной способностью, типа скоростного выращивания одуванчиков, все равно сильнее, крепче и быстрее обычного человека. Они просто находятся на следующей ступени эволюции, и я удивлен, что на этой планете власть по-прежнему принадлежит обычным людям. Вот в моем мире избранные давным-давно установили тотальную диктатуру, а мимики, они же перевертыши, так и вовсе были сильнейшими существами на планете. Только вот пользовались мы силами совершенно по-разному. Одни старались изменить мир к лучшему, другие грезили мировым господством. А еще были те, кто объединял в себе оба этих стремления, такие, обычно, разочаровывались в безграничной власти и становились отшельниками на службе у обычных людей. Вот одним из таких странников был я, некогда правитель Триединого Союза, охватывающего чуть ли не половину мира. Я самолично разрушил ту кровавую систему, что выстраивал десятилетиями. В считанные месяцы империя распалась на менее крупные государства, между которыми спустя годы разразились новые кровопролитные войны. Только мне уже было все равно. Десятки лет правления убедили меня в одной простой истине. Природу людей изменить невозможно. Каким бы ты благородным правителем ни был, какие бы благие цели ни преследовал, твое наследие все равно будет разрушено в мгновение ока. По историческим меркам, конечно, но суть дела это не меняет. Я был кровавым диктатором, был надеждой человечества и был обычным странником. И каждый раз мне приходилось сталкиваться как с хищниками в телах людей, так и со стадом овечек, нуждающимся в хорошем пастухе. В общей картине мира ничего принципиально не менялось. И тогда я попытался объединить всех мимиков, чтобы создать совет мудрейших, который будет управлять всем миром. Да, это должно было стать диктатурой, но диктатурой во благо. Мы бы выжигали всю гниль, что появляется на теле человечества, и следили бы за тем, чтобы обычные люди двигались в правильном настроении. И чем вы думаете, все закончилось? Верно, меня прикончили свои же соратники. Да, бой был кровавым. Да, мне удалось убить практически всех мимиков и сильных избранных, что были на планете. Но выжить самому все-таки не получилось. В итоге наш мир остался без мимиков, а те, кто считался слабенькими избранными, в итоге стали сильнейшими. Вернись я обратно, то стал бы кем-то типа бога на минималках. Ну а что сотни способностей, фактическое бессмертие, чтение мыслей, телекинез, даже не представляю, как можно справиться с подобным монстром. Разве что сбросить весь ядерный запас мне на голову, но и это практически невыполнимо, я же тоже на месте стоять не буду. Обо всем этом я думал те полгода, которые находился в теле младенца. Не знаю, кто именно перетащил мое сознание в новый мир, но это существо явно было с юмором. Сначала мне пришлось 2 месяца сидеть в животе матери, где из развлечений были только воспоминания о прошлой жизни. Эдакая тюрьма-одиночка, только для особо провинившихся младенцев. И это мне повезло, что не пришлось досиживать до конца срока. На почве происходящих в стране волнений матушка словила нервный срыв, что плавно перетекло в преждевременные роды. Так что можно сказать, что я вышел пауда. Но оказалось, что на этом веселье только началось. Появляюсь я такой на свет, глаза ни черта не видят, конечности отказываются слушаться, а из органов чувств есть только слух. Но этого вполне хватило, чтобы понять, мы с матушкой в заднице, ведь вокруг нас шел самый настоящий бой. Уже в будущем, из разговоров дяди Вани с другими сопротивленцами, я узнал, что как только заговорщики узнали о преждевременных родах, они сразу же атаковали замок. Появление долгожданного наследника укрепило бы власть рода Долгоруких, и наши враги никак не могли этого допустить. В итоге убили всех Долгоруких, кроме меня. Как-то несправедливо получилось. Ну а следующие полгода превратились в сплошную беготню. Нас искали, нас предавали, на нас охотились, но каждый раз мы с дядей Ваней каким-то чудом выбирались из подготовленной западни. Отсюда у меня и появились мысли о суперспособности под названием «Везение», которая закончилась во время последнего покушения. Дядя Ваня погиб, ну а у меня заканчиваются силы для поддерживания трансформации. Если превращусь обратно в младенца, то все, считай, погиб. Меня в любом случае найдут и в любом случае прикончат. Так что помощь этим людям не будет глупостью, нет. Скорее это небольшое развлечение перед неизбежной смертью. В конце концов, подраться я всегда любил. Поэтому не вижу смысла медлить. Эй, уроды! А ну-ка сюда посмотрели. Тело приворожительницы было очень тренированным. Мышечная память передалась вместе с трансформацией, так что навалять этой гопоте я точно сумею. Да и что обычные гопники могут сделать суперу? Верно, максимум сломать кулаки о мою симпатичную мордашку, а потом долго и отчаянно вопить от боли. Но последующей реакции я совсем не ожидал. Гопники развернулись на мой голос, и в их глазах тут же колыхнулся настоящий ужас. Только сейчас сообразил, что я по-прежнему одет в форму супера из особого отдела. Их боятся, ими пугают детей и взрослых, их внешность находится под строжайшей секретностью, потому они никогда не оставляют свидетелей. Хотя, как по мне, лучше бы в масках работали, убивать бы пришлось меньше. И гопота дала деру. Они так быстро улепетывали, что один из них на полной скорости врезался в дерево, а другой не заметил выступ и кубарем скатился в канаву. Выглядело это больно. А вот с парочкой дела обстояли иначе. При виде меня парень испуганно ойкнул, моментально рухнул на колени и склонил голову, а девушка продолжала сидеть на попе и, кажется, до сих пор не осознавала происходящего. Я подошел ближе и подал ей руку. «Поднимайтесь, вам надо уходить». Брюнеточку словно током ударило. Она посмотрела на меня с куда большим ужасом, чем на гопников, и снова попятилась назад. «Нет-нет-нет, пожалуйста, мы ничего не видели, не видели». «Да чтоб тебя, женщина, отставить истерики, я и так на вас драгоценное время трачу». Я уже собрался махнуть рукой и двинуть по своим делам, как моя трансформация начала сбоить. То ли концентрация сбилась, то ли собранная за полгода энергия закончилась, но сперва по телу пробежала до боли знакомая дрожь, затем сознание помутилось. А спустя десяток ударов сердца я снова лежал на травке и ошарашенно смотрел в голубое небо. Вот же идиот. Понятно, почему меня хватило на каких-то полчаса. Я ведь не учел, что буду превращаться в супера, а не в обычного человека. Отсюда и такой разброс во времени. У нее ведь строение тела куда сложнее, кости крепче, а мышцы и вовсе как стальные жгуты. Удивительно, что трансформация вообще удалась. Ну ничего, я и в этом состоянии не собираюсь сдаваться. Такое веселье им устрою, что про меня потом фильм снимут, под названием «Ползком от суперов», и на роль возьмут какого-нибудь знаменитого младенца. Правда, учитывая скорость деградации современной империи, то кинематограф у них вот-вот схлопнется. Паршиво, старательно работая маленькими ножками и ручками, дополз до могучего дуба. Фух, это было непросто. Надо посмотреть, как далеко я ушел. Твою же мать, быстрый осмотр пространства показал, что всех моих усилий хватило, чтобы проползти не более десятка метров. А парочка уже поднялась на ноги и ошарашенно смотрела в мою сторону. «Миша, ты тоже это видишь?» — севшим голосом спросила девушка. Вместо ответа тот достал из кармана фиолетовую металлическую пластину и два раза нажал на нее. Раздался писк, затем еще два и громкий щелчок. «Это не иллюзия», — напряженно ответил он, убирая прибор обратно в карман. «Оль, неужели он пере?» «Нет, не говори этого вслух, только не говори. В прошлой жизни на меня частенько смотрели как на чудовище, и тому были определенные предпосылки. Все-таки в определенный период жизни меня называли кровавым мимиком, но сейчас вы совсем с дуба рухнули, не люди, а ну быстро подобрали ребенка и отнесли в безопасное место. Я так-то ваши задницы спас, твою, симпатичную, и твою, не очень. Но, к сожалению, мое справедливое возмущение трансформировалось в обычное агу-агу, да, не менее возмущенное, но все же совсем непонятное для взрослого человека. Оля, надо срочно валить отсюда, если это тот, о ком мы думаем, нас не оставит в живых. По лицу девушки промелькнула тень сомнения. Такое случается, когда вроде бы хороший человек сталкивается с непосильной для него ситуацией. Казалось бы, и сделать ничего не может, но и бросить ребенка в парке совесть не позволяет. Ничего, еще секунд 10 посомневается и обязательно даст деру. Но он же совсем один, мы не можем его оставить. Все, как я и говорил, женщины такие предсказуемые. Нам придется. Парень довольно грубо схватил ее за запястье и потащил за собой. «Вещи», — пискнула девушка, кивнув на покрывало с разложенными на нем продуктами. Видимо, перед появлением гопников ребята устроили что-то типа пикника. Вот и смирилась. «Быстрее, чем я думал, но не всем же быть смелыми и стойкими. Это удел героев». Парочка бросилась собирать вещи. Михаил свернул покрывало со всем содержимым и приказал Оле внимательно осмотреться в поиске забытых вещей. Ничто не должно было указывать на их присутствие на этой поляне. При этом девушка старательно не смотрела в мою сторону, словно боялась, что если встретиться со мной взглядом, то просто не сможет уйти. Может, так оно и было. «Все собрала», — требовательно произнес парень. «Быстрее, уходим отсюда». Но они не успели. Даже я не заметил, когда эта двоица появилась на лужайке. Мрачная шатенка лет 35 и высокий седовласый мужчина. Они были одеты в боевые темные костюмы, а на их поясах красовалась кобура с огнестрелом. Знакомая форма. Видел таких в одном из убежищ сопротивления. Подкрепление прибыло. Женщина в мгновение ока оказалась позади ребят. Она двигалась настолько быстро, что не оставалось никаких сомнений в ее принадлежности к суперам. Ее руки легли на головы парочки, после чего она спросила: «Жить хотите?» «Да», — синхронно закивали ребята. «Тогда отвечайте коротко и по делу. Как здесь оказался ребенок?» — первым заговорил парень. «Сначала на нас напали, а там женщина, и она супер, но мы испугались, а она как начала превращаться». «Стоп, я сказала коротко и по делу. Какая еще женщина?» «Ну-у-у-у», — протянула Оля. «Миша хочет сказать, что пришла женщина, прогнала гопников и превратилась в ребенка». Бойцы сопротивления переглянулись. «Превратилась?» — переспросила шатенка. «Что вы несете?» «Именно превратилась», — возбужденно ответил парень. «Мы своими глазами видели. Может, наваждение?» — предположил Седой. «Но откуда здесь мастер иллюзий? Бред какой-то». «Никаких иллюзий. Я проверил все на психометре». Парень достал фиолетовую пластину и продемонстрировал ее бойцам. «Ладно, с этим разберемся позже. Куда побежали гопники?» «Туда». Ребята моментально указали направление, словно понадеялись, что смогут перевести на них стрелки. «Олег, займись ими. Никто не должен уйти». «А эти двое?» — спросил Седой. «Ими займусь я». Мужчина кивнул и тут же скрылся за деревьями. Шатенка же прикрыла глаза, а спустя секунду ее ладони засветились зеленым светом. «Сейчас вы расстелите покрывало, аккуратно разложите на нем продукты и уснете. А когда проснетесь, то ничего не вспомните. Ни о нападении, ни о женщине, ни о ребенке. Вы просто пришли на пикник и случайно задремали. Приступайте. Свечение пропало, после чего Шатенко встряхнула ладонями и поморщилась от неприятных ощущений. Тем временем ребята, словно зомбированные, принялись выполнять поручение девушки. Они плавными движениями расстелили покрывало, разложили продукты, легли на краешек, обнялись и сразу же уснули. Причем их лица выглядели настолько умиротворенно, что прям залюбуешься. Даже хорошо, что они ничего не вспомнят о произошедшем. Но пора привлечь к себе внимание. Агу, вашу мать, агу. Или как там на младенческом. Шатенко моментально отреагировала, она подбежала и аккуратно подняла меня на руки. Следом внимательно, но с немалой долей нежности, посмотрела в глаза и произнесла: «Это кто у нас тут превращаться научился? Неужели ты действительно пробудил дар своих предков, бедный мальчик?» Она еще сильнее прижала меня к своей груди и начала оглядываться по сторонам. «Эй, женщина, округлости у тебя, конечно, очень даже ничего, но ты меня сейчас задушишь. Ой, прости, княжич, я совсем не умею обращаться с детьми». Она взяла меня поудобнее и начала дожидаться возвращения своего коллеги. Тот, впрочем, не заставил себя ждать и появился спустя каких-то несколько минут. Причем сделал это максимально эффектно, над лужайкой промелькнула молния, а в следующую секунду рядом с нами материализовался Седой. Суперскорость, значит, очень даже недурно, особенно когда тебе срочно надо дать по тапкам. Для боя же есть силы поинтереснее. Догнал, они недалеко ушли. Эти идиоты чуть не выбежали на трассу, но у меня получилось их перехватить. Тела, в противоположной части парка. Не беспокойся, Вик, я хорошо все подчистил и их еще долго будут искать, если вообще найдут. Не нравится мне этот чудило на букву М. Морда какая-то подозрительная, к тому же он постоянно бросает на меня странные взгляды. Женщина, очнись, неужели ты ничего не замечаешь? И снова мое возмущение приняли за обычный детский плач. Быть младенцем, отстой, дайте мне уже вырасти, тогда и поговорим нормально. Ну чего мы плачем, малыш, ты уже в безопасности, тетя Вика не даст тебя в обиду, а потом ты вырастешь большим и сильным и обязательно победишь всех врагов. Я плачу хотя бы от того, что ты разговариваешь со мной, как с умственно отсталым. В глаза мне посмотри, женщина, видишь, это взор настоящего убийцы. Олег, по-моему, он голоден, задумчиво произнесла Шатенко, вызывая эвакуационную группу, надо убираться отсюда. Седой прикоснулся к рации, но ничего не предпринял. Щелкнула застежка кобуры, и в его руке появился пистолет. «Прости, Вик, но мне надоело бегать». Шатенко посмотрела на наставленное на нее оружие, но не выказала ни единой эмоции. «Убери ствол, пока я тебе руки не оторвала», — ледяным голосом произнесла девушка. «Неужели ты не понимаешь, Вик, если эти двое сказали правду, то мальчик не просто наследник рода Долгоруких, но еще и перевертыш. Ты представляешь, какую награду мы за него получим? Вика, нам больше не придется ночевать в полуразрушенных халупах. Не надо будет бояться каждого шороха и со страхом открывать новости, в надежде не услышать в сводке знакомые фамилии. Все закончится, как только мы его отдадим. Для тебя все закончится, если ты сейчас же не опустишь оружие». Седой улыбнулся и грустно покачал головой. «Нет, это выше моих сил. Видит Бог, я с честью служил погибшему императору, но любому терпению приходит конец. Отдай мне ребенка, сейчас же, тебе все равно не справиться со мной, не отдавай меня». Я схватился ладошкой за ее большой палец и воинственно огукнул. «Не беспокойся, малыш, с тобой ничего не случится», — с нежностью прошептала девушка. Прозвучал выстрел. Секунда-две. Седой неверяще опустил голову и посмотрел на пулевое отверстие в районе сердца. Не знаю, когда Шатенко успела достать пистолет, но сделала она это максимально незаметно. Выстрел, выстрел, выстрел. Хорошо хоть оружие было с глушителем, иначе совсем скоро сюда сбежалась бы вся полиция. Седой упал на колени, но по-прежнему отказывался умирать. «Нас всех убьют из-за него». «Нет», — уверенно ответила Шатенко. «Он — это наше спасение». Два шага в его сторону, ствол пистолета упирается в лоб Седова и звучит еще один выстрел. «Женщина, я начинаю тебя бояться». Глава 3. Дорога в Гринсбург. Медицинский корпус особого отдела. Тем же вечером. Палата была оборудована по последнему слову техники. В воздухе витал запах женного тела, который не успел выветриться после того, как сюда привезли женщину. Она лежала неподвижно, покрытая белыми повязками, пропитанными кровью и желтоватыми пятнами от лекарств. Ее лицо было скрыто под специальной маской, но даже сквозь нее можно было разглядеть следы ожогов. Кожа была красноватая и натянутой, вот-вот готовая лопнуть. Вокруг пострадавшей кружились два врача и девушка лет 16. Несмотря на возраст, именно она руководила действиями опытных специалистов. Девушка задумчиво посасывала леденец и поочередно отдавала команды каждому из медиков. Те выполняли все, что она скажет. И это логично, ведь сенсор с уклоном в медицину куда яснее представлял себе общее состояние пациента. «Капельницу меняйте каждые полчаса», – расслабленно произнесла девочка, с причмокиванием вытащив леденец изо рта. «Раны обработайте физиологическим раствором и вкалите ей побольше обезболивающих. Как уснет, перевезем ее в восстанавливающую капсулу». Неожиданно пострадавшая дернулась и, схватив подростка за запястье, прохрипела: «Алиса, мне надо поговорить с твоим отцом». Девочка игриво лизнула леденец, отчего один из врачей заметно покраснел, после чего спокойным тоном ответила: «Тетя Ань, вы вообще-то при смерти, а в таком состоянии нельзя тратить силы на бессмысленные разговоры. Дрянная девчонка». «Не, ну нормально, я столько сил вгрохала, чтобы вас с того света вытащить, а вы на оскорбление переходите. Никакой благодарности. Господа, чего стоим? Калите обезболы». «Не надо», — настаивала на своем приворожительница. «Отца позови». Алиса закатила глаза, после чего посмотрела на двойное зеркало и сделала шутовской приглашающий жест. «Пап, разберись, тут твоя любимица буянит». Спустя мгновение дверь в палату плавно скользнула в сторону, пропуская двоих мужчин. Первым вошел Тихон, единственный, кто избежал роковой схватки с безумным огневиком. Именно он летал к императору с докладом, и именно он первым прибыл на место происшествия. Там мужчина столкнулся с двумя фельдшерами, которые безнадежно разводили руками и говорили, что Анне уже ничто не поможет. Но такие прогнозы Тихона не пугали. Он хорошо помнил, какие раны удавалось исцелять дочери их начальника, Алисе. Поэтому не стал терять время и, бережно подняв бесчувственное тело Анны, принес его сюда. Ну а фельдшеры, что ж, им просто не повезло. Будем считать, огневик захватил с собой еще и парочку врачей. Медийщикам это очень понравится. Уже завтра по всей стране выйдут заголовки по типу «Бывший телохранитель диктатора убивает обычных граждан». Уж газетчики постараются раскрутить эту тему на полную. Следом за ним вошел второй мужчина, заметно уступавший Тихону в росте. Бледный, с глубокими тенями под глазами и холодным, безжизненным взглядом, он двигался размеренно и тихо, почти неслышно ступая по стерильному полу палаты. Одет мужчина был в темный, казалось бы, старомодный костюм, а на его пальцах красовалось сразу несколько массивных перстней. Едва заметным движением головы он приказал врачам покинуть помещение. Те, повинуясь молчаливому требованию, быстро собрались и вышли, оставив лишь подростка, которая подошла к постели Анны и взяла ее за руку. «Что?» — с вызовом спросила Алиса. «Ей вообще-то нельзя говорить, так что придется отслеживать состояние. Или мне все-таки уйти?» «Останься», — коротко ответил начальник. Голос у него был низкий и хриплый, под стать остальному образу. «Анна, я тебя слушаю». Приворожительница зажмурилась от боли и с трудом выдавила из себя слова. «Ребенок, он был там». Подросток снова причмокнула леденцом. «А-а-а, прикольно. Что за ребенок? Эй, тетя Ань, давайте без эмоций, вы и так еле держитесь». Начальник перевел свой холодный взгляд на Тихона, отчего тот непроизвольно поежился. «Шеф, никаких детей не было. Я все внимательно осмотрел. Каждую машину, каждое тело. Только что фельдшеры несли какую-то ахинею. Говорили, будто она отдала им приказы, после чего убежала куда-то в парк. Но я подумал, что они это с перепугу. Думать, это не твоя обязанность», — холодно произнес начальник. «Где они сейчас?» «Так это», — он провел пальцем по шее, сообщая об их участи. «Все как обычно». Приворожительница снова дернулась. «Ребенок был, я видела». Приборы начали подавать тревожные сигналы, сигнализируя об ухудшении состояния Анны. «Алиса, усыпи ее», — приказал бледный мужчина. Девочка крепко сжала ладонь приворожительницы и закрыла глаза. Через мгновение голова Анны склонилась на бок, и она погрузилась в глубокий сон. «Значит, там был мастер иллюзий, которого вы упустили», — медленно продолжил начальник. Он запудрил фельдшером голову и забрал ребенка. «Тихон, собери новую группу и прочеши весь парк на возможные следы беглецов. Мне надо знать, куда они направились». Здоровяк кивнул и уже собирался уйти, но бледный вдруг схватил его за руку. Кожа на месте захвата начала мгновенно иссыхать, покрываясь черными пятнами. Ноги супера подкосились, но он даже не думал сопротивляться. Да и какой в этом смысл? Если Давид Егорович к тебе прикоснулся, то твоя участь уже предрешена, и спасти тебя может только его добрая воля. И Тихон, ледяным тоном произнес начальник, больше меня не разочаровывай. Следующая ошибка станет для тебя последней. 2 недели мы добирались до приграничного Гринбурга. Меняли машины, прыгали по электричкам и пригородным автобусам, внимательно следя, чтобы за нами не увязался хвост. Точнее, Вика следила, ибо я был занят куда более важными делами, а именно ел, спал и восстанавливал потраченную на трансформацию энергию. С удовольствием подметил, что теперь она накапливалась намного быстрее. Мой источник увеличил пропускающую способность, а тело с охотой адаптировалось к новым способностям. И это была просто отличная новость. Я ведь до последнего не знал, как именно трансформация скажется на младенческом организме. В прошлой жизни мое первое превращение произошло в 6 лет и под присмотром сразу десятка специалистов. В те годы мимики находились в большом почете, поэтому за моим развитием внимательно следили. Здесь же все было иначе. Пришлось поторопиться и со временем, и с первым объектом перевоплощения. Хорошо хоть слепок полностью не содрал, иначе бы появилась возможность перехватить у приворожительницы ее силу. И вот этого мой организм бы точно не выдержал. Сразу 2 способности, это стресс даже для подготовленного тела, особенно когда оно еще не адаптировалось. Но все прошло хорошо, и теперь, если прям снова прижмет, то у меня хватит сил на 1 короткую трансформацию. Правда, не в супера, такой фокус будет стоить мне выжженного источника и очень долгого восстановления, но, надеюсь, до этого не дойдет. Поначалу я не понимал, почему Вика поехала именно в Гринбург. Ясно, что она направлялась в систему бастионов, но почему выбрала именно этот прифронтовой городок, понять не мог. Были же еще Курск, Пермь, Уфа в конце концов, но она поехала в один из самых молодых и далеких городов империи. Но ситуация прояснилась, когда мы добрались до места назначения. Вот тут я и родилась, Ярослав. Место, конечно, убогое, но зато родное. Ну не знаю. Пока я валялся в убежищах сопротивления, то просмотрел множество передач об устройстве нашей империи. Все знали, что княжич Долгорукий является супером. А если так, то его развитие идет куда быстрее, чем у обычного ребенка. И хоть я не могу говорить и даже стоять на ногах, то вот информацию впитываю как губка. Так что среди аристократов такая практика была обычным делом. Нянечки показывали передачи, разговаривали в общем, нагружали ребенка с самого младенчества. Так вот, по сравнению с другими прифронтовыми городками, Гринбург еще очень недурно выглядел. Тут был ровный асфальт и относительно чистые улицы, что уже неплохо для места, куда в любой момент могли вторгнуться полчища монстров. Какой смысл вкладывать бешеные деньги в благоустройство, если подобные городки раз в пару лет стабильно уничтожались? Это же пустая трата средств. А ведь раньше ситуация была намного хуже. Прифронтовые города строились на расстоянии нескольких сотен километров от сумеречных земель. Именно там находились пещеры, откуда сотнями лет вылезали разного рода монстры. Следом они собирались в крупные стаи, нападали на ближайшие города, после чего возвращались обратно в пещеры. Что им было нужно и откуда они взялись, никто не знал. Монстры были не особо разговорчивыми. Императоры собирали армии и отправляли суперов, чтобы разобраться с проблемой, но все усилия оказались тщетны. Обнаруженные разведчиками пещеры моментально заваливались, а спустя несколько часов, на расстоянии десятка километров, появлялись новые. Эта борьба напоминала сражение с ветряными мельницами, только с огромными потерями среди воинов, которых непрерывно атаковали организованные стаи монстров. Наконец, один из долгоруких придумал решение создать систему защитных бастионов. Это были мощные крепости, оснащенные по последнему слову военной техники. Каждая из таких крепостей представляла собой неприступную цитадель, окруженную высокими стенами. Внутри располагались арсеналы оружия, жилые дома и залы для тренировок. По сути, бастионы были опорными пунктами для войск, базой для разведки и местом, где могли укрыться мирные жители. Система бастионов позволяла контролировать обширные территории и перекрывать основные маршруты проникновения монстров. Какие-то крепости специализировались на вылазках в сумеречные пустоши, другие занимались исключительно патрулированием и отвечали за раннее обнаружение очередного нашествия. Зачем же люди сами лезли на эти территории? Ответ предельно прост. деньги. Тушки монстров стоили баснословных денег, так как активно использовались в медицине. Один желчный пузырь монстра второго уровня чего стоил, заполучишь такой, и все, считай, обеспечил себе премию в размере месячной зарплаты. Со временем эти крепости превратились в небольшие защищенные городки, куда стекались военные, авантюристы, ну и те, кому срочно надо было податься в бега. Последних, к слову, не выдавали. И тому была веская причина. Смертность среди защитников бастионов была столь высокой, что войска нуждались в постоянном притоке добровольцев. Работа была тяжелой, высоко оплачиваемой, но крайне опасной. Немногим удавалось пережить хотя бы 20 рейдов в сумеречные пустоши. Если ты не супер, конечно, у них статистика была совершенно другой. Насколько я знал, в бастионах люди делились на три уровня допуска. Зеленые, желтые и красные. Первые были настоящей элитой. Офицеры, опытные воины, местные торговцы и, конечно же, суперы. Их добычу покупали по хорошим ценам, а продукты или аренда квартиры стоили на порядок дешевле, чем для остальных. Иными словами, если ты хотел жить комфортно, то сначала придется постараться во славу бастионов и поднять себе репутацию. С желтым допуском дела обстояли иначе. Тебе вроде бы доверяли, но еще не до конца. Поэтому цены на товары и аренду были высокими, но вот добычу принимали за полную стоимость. Обычно такой допуск имели новоприбывшие жители, без замеченных косяков или открытых уголовных дел в империи, а также добровольцы, которые пережили не менее 5 вылазок и не имели никаких пререканий. Ну и последний допуск, красный. Преступники, насильники, убийцы и воры. Они бежали в бастион, надеясь спасти собственную шкуру, а заодно разбогатеть, но в итоге попадали в штурмовой отряд и неизменно погибали. 80% смертности, и это только за последние 5 довольно мирных лет. Во время нашествия, к примеру, штурмовые отряды практически не имели шанса на выживание. Именно поэтому в бастионе их называли смертниками. К слову, была вероятность, что человеку даже красный допуск не выделит. Каждое дело изучалось распределительным отделом, и если им что-то не нравилось, то человека спокойно могли сдать местной полиции. Но стоило тому сесть на поезд, то все, он неприкосновенен. Даже сам император не сможет тебя оттуда вытащить, таковы законы. И вот этой возможностью собиралась воспользоваться Виктория. Но для начала нам надо было пройти проверку и распределение, чем мы первым делом и занялись. Оказавшись в городе, Вика сразу пошла в контору, что была расположена рядом с вокзалом. Там нас отвели в кабинет, в котором сидел худощавый мужчина с залысиной в очках. Он внимательно изучил документы Виктории, после чего перевел взгляд на компьютер и начал заполнять анкету. «Вы супер?» «Да-да», немного нервно кивнула девушка. «Есть боевой опыт?» «Небольшой. Как надо держаться за оружие?» «Знаю, если вы об этом. Базовыми навыками рукопашного боя тоже владею. Ваша сила?» «Стирать память. Могу затереть отдельные куски воспоминаний и даже кое-что подменить. Только в пределах последнего года, иначе у человека начнутся сильнейшие головные боли». «Внушение?» Буднично продолжил мужчина, на самом базовом уровне, только после затирания последних 20 минут и только если приказы не конфликтуют с моральными принципами человека. Понятно, он с минуту набивал что-то в компьютере, после чего продолжил, на какую должность претендуете? Работа с посттравматическим синдромом. У меня есть некоторый опыт в этой области и мои способности могут сильно пригодиться. Это да, многие бойцы хорошо заплатят за возможность навсегда забыть увиденное. Так, с вами все понятно, теперь перейдем к следующему вопросу. Что за ребенок? Как зовут? Ярослав. Просто Ярослав, а фамилия? Документы? Вика нервно поправила волосы и погладила меня по маленькой ручке. Понимаете, как бы это сказать? Прямо говорите, так будет намного проще. Полгода назад я родила от сына одного влиятельного московского аристократа. Он требовал сделать аборт, но я наотрез отказалась и просто уехала на родину. А теперь... Когда он узнал о появлении сына, этот ублюдок хочет его забрать. Он несколько месяцев преследует меня и, если честно, уже дважды почти настиг. У меня практически не осталось денег, а родственники запуганы настолько, что шугаются при одном упоминании моего имени. Распределитель перевел на Вику равнодушный взгляд и устало выдохнул. И вы решили, что бастион – это лучшее место для полугодовалого ребенка. У меня просто не было выбора. Тихонько произнесла девушка, тот окинул меня подозрительным взглядом. «Эй, очкастый, подписывай бумаги давай, Тут судьба наследника решается. Сделаешь все как надо, примирую. В будущем, конечно, но я добро помнить умею. Взгляд у вашего ребенка какой-то слишком серьезный. Словно он хочет от меня чего-то потребовать. Дайте угадаю, интерес вашего бывшего ухажера связан исключительно с тем, что мальчик родился супером. Вика снова нервно поправила волосы. Как вы догадались? Опыт. К тому же только у суперов в столь раннем возрасте такой требовательный взгляд. Возникает ощущение, что если я сейчас же не выдам вам допуск, то этот малыш обязательно мне отомстит. Верно мыслишь, мужик. Обязательно отомщу. Что ж, дел на вас никаких не открыто. Есть некоторые тревожные моменты, но на них можно закрыть глаза. Он открыл красный ящик и потянулся за документами. «Красный», — с ужасом произнесла Вика. «Но как почему?» Распределитель достал две бордовые корочки и положил их перед собой. «А вы действительно думали, что я хоть на мгновение поверю в вашу глупую историю с московским мажором?» На его лице впервые проскользнула улыбка. «Виктория Краснова, вы меня недооцениваете. В конце концов, каким бы я был профессионалом, если бы не узнал личную служанку погибшей княгини Долгорукой». Глава 4. Поезд. Посмотрел на Вику, потом на распределителя, затем снова на Вику. Девушка напряглась и инстинктивно потянулась к месту, где должен быть закрепленный пистолет. Но там его нет, все оружие пришлось сдать на посту охраны. «Женщина, давай только без резких движений, он же явно договориться хочет». Маленькая ручка потянулась к волосам и резко за них потянула. И это сработало. Вика на мгновение отвлеклась, и напряжение спало. «Ну, Краснова, и что теперь?» — с вызовом спросила девушка. «Мне казалось, что в бастионе хорошо относятся к людям, преданным бывшему императору». «Так и есть», — кивнул мужчина. «Но дело ведь не в вас, а в мальчике, которого вы держите на руках. Он знает», — огукнул я и приготовился превратиться в Вику. «Два супера по-любому смогут выбраться отсюда». Правда, о следующих превращениях можно будет забыть как минимум на полгода, все-таки выгоревший источник, это очень серьезно, но лучше так, чем пленный неминуемая смерть. Вика резко подскочила со стула и прикрыла меня корпусом. «Вы его не тронете». Мужчина ухмыльнулся, поправил очки и откинулся на спинку стула. «А я и не собирался. Виктория, не нервничайте так и присядьте. Здесь нет никого, кто стал бы угрожать вам и уж тем более наследнику. Более того, мы уже давно ждали, что руководство сопротивления образумится и передаст наследника под нашу защиту. В бастионе, где служит множество верных бывшему императору офицеров, он будет в полной безопасности. Они не знают», — напряженно произнесла Вика и все же переместилась обратно на стул. «Я же был настолько увлечен разговором, что ненадолго притих, и об этом мы тоже в курсе. Уже вторую неделю все сопротивление гудит об исчезновении Ярослава. Сначала они думали, что покушение было успешным и начали оплакивать мальчика, но потом выяснилось, что тело наследника так и не нашли. Я им не доверяю, и правильно делаете. Ваше КХМ руководство уже давно отчаялось. Одни всерьез подумывают обменять жизнь мальчика на свою, а другие хотят использовать его для собственного возвышения. Как вы понимаете, нас, верных роду долгоруких людей, такое положение дел совершенно не устраивает. И чего же вы хотите?» Генерал Семенов сразу догадался, что в деле замешана одна из личных служанок Ее Величества. «Вы помогали принимать роды, вы были одной из тех, кто до последнего защищал ее покой. Поэтому неудивительно, что при первой же возможности вы забрали мальчика. Генерал Семенов, он в курсе, пока только он и каждый из распределителей. Мы ждали вашего появления, чтобы уверить в лояльности командования бастионов и обеспечить вашу безопасность. Дав нам красный допуск и отправив в одном вагоне с маньяками, насильниками и убийцами, верно, ведь именно там вас не будут искать. Думаете, люди императора не проверяют уходящие вагоны? Они не посмеют, если вы примите нас в ряды стражников бастиона, то мы будем неприкосновенны. В крепостях, да, но в поезде, другое дело. Там слишком много случайных личностей, готовых рискнуть собственной шкурой ради крупного куша. Поэтому единственный вариант привести вас в бастион, не привлекая излишнего внимания, это дать вам красный допуск. А насчет безопасности не беспокойтесь, я приставлю к вам человека, с которым вы будете в полной безопасности. А теперь ступайте, Виктория, следующий поезд отправится через 20 минут. Он пододвинул бордовые корочки, которые Вика с сомнением, но взяла. Я сразу же потянулся к своему документу. «Спасибо», — с сомнением произнесла девушка, поднимаясь со стула. «Ни за что», — ответил распределитель. «И да здравствует будущий император». Пока они беседовали, мне безумно захотелось есть, и желательно не той бурды, которой Вика кормила меня последние дни, а настоящего грудного молока, так, чтобы ухватиться обеими ручками за полную грудь и сосать в свое удовольствие. Никаких пошлых мыслей, просто натуральный продукт дает массу энергии и способствует развитию магического источника, а я сторонник всего естественного. Однако мои жалобы вряд ли найдут отклик, и пока придется довольствоваться этим чуть теплым суррогатом. «Эй, ты могла бы хотя бы подогреть его для приличия?» — мысленно возмутился я. «Что случилось, малыш? Скучаешь по дяде Ване? Я тоже по нему скучаю, но такова жизнь. Да при чем тут дядя Ваня? Мужиком он был отличным, никто не спорит, но прямо сейчас я хочу есть. И желательно что-нибудь посытнее, типа стейка с кровью. Хотя, стоп, мясцо мой детский организм вряд ли переварит. Да и зубы еще не готовы к чему-то серьезному, так что лучше теплое молочко». Неожиданно магический источник завибрировал. Видимо, возмущение было настолько сильным, что это отразилось на проявлении моих способностей. Я буквально чувствовал, как мои глаза меняли цвет с черно-серого, как у приворожительницы, на родной серо-голубой. Черт, мне сейчас неконтролируемого перевоплощения только не хватало. Частичная трансформация не осталась без внимания Виктории. Она осторожно посмотрела по сторонам, после чего поглубже натянула мой маленький капюшончик. Видимо, не хотела, чтобы изменения заметил кто-то еще. «Надо же, действительно перевертыш!» Она с нежностью поцеловала меня в лоб и продолжила нашептывать. «Малыш, я знаю, что тебе нужно нормальное молоко, но потерпи немного. Главное добраться до Северного Бастиона, а там мы тебе обязательно найдем кормилицу. Так-то лучше». Получается, информация дошла до получателя. Пусть и таким странным способом. На улице полил дождь, и ожидавшие посадки пассажиры плотнее сбились под узким навесом. Рядом стоял мужчина, от которого невыносимо несло сигаретным дымом. Его внешность была неприметной, а взгляд спокойным и даже слегка равнодушным. Однако это было обманчивым ощущением. За свою долгую жизнь я научился распознавать этих зверей. Это они только внешне спокойны, а на деле способны воткнуть заточку в шею за любое неправильно сказанное слово. Тихие убийцы, мать их, таких стоит опасаться больше всего. Вот и сейчас этот хищник что-то почувствовал. Он медленно повернул голову в нашу сторону и уперся в меня взглядом, а в его глазах промелькнул нездоровый огонек. Наверняка увидел в Вике жертву, готовую сделать что угодно, лишь бы защитить своего малолетнего ребенка. А значит, уже в поезде у нас начнутся проблемы. И где тот защитник, которого обещал приставить распределитель? Отстой, ни секунды покоя. Он сделал шаг в нашу сторону, на что я отреагировал похлопыванием по Викиной ладошке и потягиванием ручкой в его сторону. Странного мужика сильно смутили эти действия. Он словно понял, что я все знаю. Знаю, что он задумал. Знаю, как хочет действовать и чего в итоге добиться. Не дождешься, ублюдок. Вика тоже успела оценить угрозу. Она поудобнее меня перехватила, а сама положила руку на пистолет. Тот же самый фокус она проделала со своим напарником, который не заметил этого действия и в итоге получил пулю в сердце. «Еще шаг, и я тебе глотку порву», — вполголоса произнесла Вика. Она не хотела привлекать лишнего внимания, но и мужик этот ей совершенно не нравился. «Что вы», фальшиво улыбнувшись, промямлил незнакомец. «Я просто хотел взглянуть на вашего малыша. В прошлом году у меня племянник родился, и ваш сын мне о нем очень напомнил. Может быть, у него и получилось бы изобразить из себя добродушного старика, но мы находились в зоне красного допуска, а сюда отправляют все отребья, что можно было найти в империи. И тот факт, что я чувствую в нем убийцу, лишь подтверждает мои догадки». Благо Вика не купилась на его слова и отошла в сторону. Как раз в этот момент у перрона остановился бронированный поезд, и двери в него открылись. Вика прижала меня к плечу и двинулась первой, в то время как незнакомец продолжал непрерывно на нас смотреть. Что ж, я внимательно посмотрел на него, затем медленно провел большим пальцем по шее. Это стоило больших усилий и концентрации, но его лицо в этот момент надо было видеть. Шок, страх, непонимание. Теперь он наверняка попробует кому-нибудь рассказать о поведении странного ребенка. «Давай, неудачник, тебе все равно никто не поверит». Удивительно, но поезд оказался весьма комфортабельным. Здесь было все необходимое. Уютные купе на 4 места, мягкие матрасы и даже приветливые проводники, предлагавшие горячий чай в дорогу. Видимо, командование «Бастиона» старалось обеспечить комфортный отдых перед грядущей мясорубкой, ну или создавало обманчивое ощущение спокойствия, чтобы народ в последний момент не передумал. Наше купе находилось ровно посередине вагона. Пока что занята была лишь одна полка. На противоположной верхней койке громко храпел крупный мужчина. Он спал лицом к стене и никак не отреагировал на наше появление. Вика устроилась на нашем месте, аккуратно положила меня рядом и углубилась в записи своего дневника. Но стоило поезду тронуться, как наша спокойная поездка неожиданно оборвалась, дверь купе распахнулась, и внутрь ввалилась пара мужиков в потертых спортивных костюмах. «А-а-а, Димон, это мы удачно залетели», — гоготнул первый, плюхнувшись напротив нас. «Ты говорил, что тёлку нам как минимум полгода не видать, а тут на тебе сама пришла, красивая». Второй мордоворот довольно хмыкнул и, почесав свои яйца, навис над нами. «Значит так, сучка, слушай меня внимательно. Ехать нам всего 4 часа, так что считай, что легко отделалась. Если хорошенько нас обслужишь, то так и быть, не тронем тебя и мелкого. Но если мне что-то не понравится...» В его руке сверкнуло лезвие. «Думаю, ты уже поняла, что к чему. Раздевайся давай, мы очень хотим повеселиться». Вика уже собралась проучить эту двоицу, как спавший до этого момента здоровяк неожиданно зашевелился. «А я уже разделся», — голос мужика звучал расслабленно и добродушно. «Только вот веселиться со мной вам точно не захочется». А дальше все произошло в считанные мгновения. Наш новый знакомый слегка стукнул первого по голове, после чего свесился с полки, схватил сидевшего внизу за грудки и с силой саданул башкой об полку. Причем сделал он это с такой легкостью, что лично у меня не оставалось никаких сомнений, перед нами супер. Тем временем здоровяк спрыгнул с полки, сел между потерявшими сознание соседями, широко расставил ноги и представился. «Михаил, Михаил Валунов, можно просто, Валун, супер, 3-го уровня, из способностей только сверхсила и повышенная прочность. А вы ведь Виктория, верно? Меня о вас предупреждали. Вы тоже супер, а из способностей, наверное...» Он взял небольшую театральную паузу, после чего лучезарно улыбнулся и игриво заиграл бровями. «Невероятная красота!» Моя маленькая ручка непроизвольно хлопнула себя по лицу.